Теперь я понимал, что имел в виду Ларри, когда советовал потренироваться в посадке на короткую посадочную полосу. А в Бате посадочная полоса была чересчур короткой, но мы сели, как при показательных полетах, и припарковались напротив Cessna Polyplane. «Запри самолет и пошли на скачки», — почти приказал Кулин. «Нельзя же вечно сторожить его». Пилота Полиплин не было видно, и, надеясь на лучшее, я запер самолет и пошел вслед за пассажирами на ипподром. Первым, кого мы встретили, оказался Эйси Джонс. Он балансировал на костылях, подставив солнцу бесцветную голову, которая при ярком свете еще больше поражала бледностью. «Ах да, Колин!» — вдруг воскликнула Нэнси. «Ты, кажется, хотел, чтобы я послала 5 фунтов в фонд защиты от несчастных случаев. Помнишь листовку фонда, которая пришла вчера? Этот человек напомнил мне. Он получил 1000 фунтов стерлингов за то, что сломал лодыжку, и я слышала, как он рассказывал в Хейдеке». «Посылай, если хочешь», — согласился Колин. 5 фунтов не разорят банк, а могут и пригодиться». «Спонсор фонда Бобби Уэссекс», — заметила Энни Вилларс. «Да», — кивнула Нэнси, — «так и было написано в листовке». «А вы заметили строчку о бомбе?» — спросил я. Энни и Нэнси засмеялись. «У кого-то в этом фонде хорошее чувство юмора». Энни заспешила в весовую, потому что ее лошадь участвовала в первом заезде, а Колин пошел за ней, чтобы переодеться. «Лимонад?» — предложил я Нэнси. «Выпью целую пинту. Сегодня ужасно жарко». Мы отошли в тень и пили лимонад, а в 10 ярдах от нас громко и четко ругались Кенни Бейст и Эрик Голденберг. «И не думайте, приятель, что вы будете натравливать на меня бандитов, а я после этого стану оказывать вам любезности. Если вы так думаете, то придется вам передумать». «Каких бандитов?» — не слишком убедительно запротестовал Голденберг. «Бросьте, а то вы не знаете. Послали их искалечить меня». «Это должно быть букмекеры, которых вы надули, старательно обманывая нас. Вас я никогда не обманывал». «Не вешайте мне лапшу на уши», — перебил его Голденберг. «Сами, черт возьми, знаете, что обманывали, маленький лживый подонок. Если вы так считаете, так какого дьявола просите продолжать это? Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Черт вас подери, это совсем не прошлое». Кенни сплюнул к ногам Голденберга и направился к весовой. А Голденберг, мстительно скривив рот, смотрел ему вслед с узившимися от ненависти глазами. Когда я в следующий раз увидел его, а Голденберг держал полный бокал виски, который должен был увеличить и без того большое брюхо. Он что-то воинственно втолковывал здоровенному типу, у которого все мозги ушли в мускулы. Спутник Голденберга не был из тех бандитов, что убили Кенни. Мне показалось, что Голденберг организует вторую попытку. «Какого вы мнения о Кенни Бесте?» — спросил я Нэнси. «Самонадеянный малыш, выбившийся из низов, но сейчас он стал лучше, чем был. Когда Кенни приехал сюда, он воображал, что осчастливил английский мир скачек, потому что он у себя в Австралии добился больших успехов. Может ли он намеренно проиграть заезд? По-моему, может. А может ли он согласиться проиграть заезд, взять деньги, поставить на себя и попытаться выиграть? Вы быстро учитесь», — ухмыльнулась Нэнси. Мы посмотрели, как Колин выиграл первый заезд. Лошадь Энни Вилларс пришла предпоследней. Энни мрачно смотрела по сторонам, пока заменивший Кенни жокей оправдывался, объясняя, почему он так плохо прошел дистанцию.